Краков. Человеку, который всю ночь ехал на автобусе и проспал в лучшем случае часа два, поутру, вопреки распространенному мнению, хочется не столько кофе, сколько немедленного единения с абсолютом. Потому что кофе уже вряд ли поможет, а абсолют вполне возможно. Ну, есть небольшой шанс. Так вот, рано утром в Кракове можно получить и то, и другое. В баре «Зара», расположенном по адресу Главный рынок 6, мне подали лучший в моей жизни эспрессо. Повторяю, лучший. Да, я отвечаю за свои слова. И понимаю степень ответственности. Тем не менее, продолжаю настаивать, что это был лучший эспрессо в моей жизни. Крепкий до густоты. Черный, как злодейские замыслы. И при этом совершенно не горький. Поощрив организм кофеином, можно воздать должное абсолюту. Например, выйти на улицу, подойти к Мариатскому костелу и стоять, задрав башку. Облака бегут по небу так быстро, что ясно видишь, башня падает тебе на голову. И от этого делается необычайно хорошо. А в старом городе весь день играет невидимый трубач. Судя по звуку, он все время где-то рядом, рукой подать. Но никого не видно. Скрипачи есть, баянисты и шарманщики, а трубача нет. Но он там громче всех. Играет одну и ту же мелодию, очень короткую и простую, много раз кряду. Я ее теперь захочу, не забуду. Зачарованный, завороженный, ходишь потом по Кракову, вывернув шею кренделем, с кренделем же в зубах. Они тут на каждом шагу продаются. Тайные гербы города Кракова, сладкие подобия ленты Мёбиуса. В газетных киосках торгуют глиняными ангелами. Вот и правильно. Трудно человеку оставаться наедине со свежими новостями. А в компании ангела еще и не такое можно пережить. По узким улицам неспешно курсирует белый микроавтобус с надписью «Химера» и соответствующими изображениями на кузове. Это, надо думать, такая социальная служба. Срочная доставка химер населению по первому требованию. Так уж здесь принято. Кто б сомневался.